Глава третья. Дневник. Заведи дневник, и не заметишь, куда он тебя заведет. Мэй Уэст. Впервые о том, что можно записывать свои эмоции и чувства на бумаге, я узнала от своего наставника. «Я, Наташа, прощаю тебя, Саша», — рассказывала она, как пережила развод. Не было тревоги, стресса, беспокойства. Ежедневно она садилась за стол и списывала целую тетрадь одной фразой. К моменту, когда они с мужем подписали документы о разводе и разъехались, с ее слов она чувствовала себя легко. Никакого чувства вины или вселенской печали. Единственное, о чем подумала, что было бы неплохо к ее фразе добавить «И ты меня прости», как завершающий аккорд. Мне было 15. На курс журналистики для подростков я сбежала от проблем, косых взглядов, пересудов, которые начались в школе после моего участия в местном конкурсе красоты. Ну как сбежала? Из школы я не ушла. Я просто нашла место, где можно чувствовать себя в безопасности и общаться с дружелюбными сверстниками хотя бы по воскресеньям. К тому же, как и многие дети в выпускном классе, я была в поисках себя. А тут ситуация складывалась таким образом, что я получала два в одном. Я не искала ее специально. На мой запрос пришел ответ. Моя подруга вручила листовку, в которой приглашали прийти на обучение. Я позвонила сама, узнала, что, где, когда, сколько стоит, и уже на следующей неделе мы с бабушкой поехали оплачивать курс. Там мы познакомились с Натальей Георгиевной, и я была под впечатлением с первого взгляда. Красивая, стройная блондинка средних лет, уверенная в себе, от нее исходила приятная энергетика. Именно она посеяла мысль о дневнике как о решении эмоциональных проблем. А вернулась я к этой мысли 12 лет спустя, но тоже не сама. Просто она первой меня к ней подтолкнула. А позже были лучшие умы и философы, с которыми я знакомилась через книги. Для меня дневник — это место, куда записываешь секретики. В кого влюблена, с кем дружишь, что думаешь о нерадивой соседской девчонке. И такие у меня были, много. Но дневник в качестве психотерапии — это что-то новенькое. Пишите все, что думаете. Такая вот рекомендация. А это сложно, потому что хочется писать оформленные культурные мысли красивым языком. Но для чего писать красиво? Когда я злюсь, не делаю это красиво. Меня не заботит, как я выгляжу и что думаю. Я не контролирую себя, краснею, становлюсь похожа на маленький ураган. Так почему же в дневнике я должна быть смиренной и покорной? Не должна. В этом и смысл. Поэтому и научилась писать просто то, что идет из головы. Однажды после общения с заведующей детским садом, куда ходит младшая дочь, я страшно злилась, волновалась и переживала, испытывая внутреннее напряжение. Я была переполнена негативом и желанием прибить ее битой. Вот так взять орудие в руки и нанести точный удар, оглушить. Вдруг то, что находится в черепной коробке, заработает. Утром я подошла к ней с просьбой оставить дочку в группе, которую та сейчас посещает. «Людмила Филимоновна, можно мы останемся?» — спросила я. «А в чем дело? Почему переводят?» «Ну вы же помните, что мы не делаем прививки, и поэтому нас кидают из одной группы в другую. Сейчас группа, которая официально наша, считается чистой, поэтому нас обратно туда отправляют». Она морщила лицо, напрягала слух, и было ощущение, что она напрягается изо всех сил, чтобы понять смысл моей просьбы. «Так идите в свою группу и не дурите мне голову!» Отмахнулась от меня, как от мухи, и ушла по-английски. Конструктивного диалога не вышло. Осталось ощущение, что меня размазали по стенке. Я уже представляла, как будет захлебываться от слез дочка и умолять оставить ее у Елены Алексеевны. Но, увы, это не в моей власти. И я металась, как зверь в клетке, не находя выхода своим злости, агрессии, отчаянию. Просто не понимала, какого лешего заведующая не хочет выполнять добросовестно свои обязанности, среди которых и эмоциональный комфорт ребенка. Да что же это за комфорт, если раз в два месяца малыша тащат в новую группу, где новый воспитатель, новые ребята. Попробовала бы сама раз в 2 месяца на новую работу ходить. Она несет ответственность. В договоре это прописано. Написано там еще много чего. Только есть теория, а есть голая правда. Мозг кипел, тело и руки стало потряхивать. Наверное, и пар из ушей повалил. Но ведь в реальности я не возьму биту в руки и не приведу свое желание в исполнение. Просто во мне плескались это чувство бессилия и ненависть ко власть имущим. Сейчас Людмила Филимоновна стала для меня олицетворением всего плохого, что было в моей жизни, всех проблем и несправедливостей. Она была виновата в том, что я сразу не поступила в университет, в том, что не стала писателем, не получила первое место в конкурсе красоты, в том, что я не увиделась напоследок с бабушкой Марусей. Поэтому я рвала ручкой бумагу, пока изливала на ней свою душу, переживания и беспокойство. Что еще делать? Митинговать? Устроить одиночный пикет? Угрожать судом? Все это уже было. Практика показывает, что это дохлый номер, только время и эмоции растрачиваются. Я писала от души, не подбирая слов и интонаций, и уж в своем дневнике, а там я и царь, и бог, я могла и битой воспользоваться, и четвертовать. Я писала как одержимая, со вкусом и в деталях, а потом, когда негатив закончился, плавно и спокойно. И не заметила, как перешла на другой тон, на любовь к дочери, на то, как сильно горжусь ею, какая она умница, она мой герой, маленький боец, который стоически переносит все трудности, с которыми сталкивается. Все, эффект достигнут. Я никого не убила, судиться не пошла, мысли успокоила, изрыгать огонь ненависти перестала. Я приняла тот факт, что надо отпустить. Нет смысла плыть против течения, снесет. Пусть Людмила Филимоновна живет с миром. Все поступки бумерангом возвращаются. Закон Вселенной. К концу таких откровений приходит опустошение, бессилие или рождается новое видение ситуации. Я и помыслить бы о таком не смогла. Мне не хватило бы ресурсов. Мысль зациклилась бы, как повторяющийся момент кино, который обрывается и начинается по новой. И все. Дальше размышления редко заходили. А бумага все стерпит. К тому же дневник, как волшебное зеркало. Позже можно открыть записи, посмотреть на себя как бы со стороны. Ситуация будет видеться под другим углом. В конце концов, из этого позже может получиться отличная книга. Мой вывод. Дневник помогает успокоиться, расслабиться, отвлечься, привести мысли в порядок. Поделюсь с вами еще и другими способами расслабиться, которые есть в моем арсенале. Дневник желаний. У меня это маленький детский блокнотик желтого цвета с изображением принцессы. Он на замочке, ключик уже потерян, но это не важно. Просто очень полезная практика. Я записываю в него все, что хочется иметь. Хочу розовое пальто? Отлично. Беру ручку и вношу в список. Белые кроссовки? Конечно. Записываю. Что еще? Пентхаус, вертолет, билеты на Бали, сумочки, сережки, туфли, права на вождение авто. Буквально все. Потом через некоторое время открываю его и обвожу кружочком те пункты, которые уже осуществились. И это здорово поднимает настроение. А еще бывает так, что записала и забыла. А когда встретила этот пункт, приятно удивилась и порадовалась еще сильнее. Говорят, что записанные желания с большей вероятностью доходят до нужных инстанций, которые отвечают за их исполнение. Так что можете воспользоваться этой идеей, если она вам приглянулась. У меня работает. И еще я за это благодарю, конечно, мужа, моего вдохновителя на такие тонкие темы, как личностный рост. Это с его подачи у нас дома есть этот дневничок. Ежедневник. Удобная штука, чтобы ничего не забыть. Сейчас на полках магазинов можно найти множество великолепных ежедневников. Нежно-розовые, золотые, стильные синие или классические черные, на любой вкус. Конечно, сейчас все есть в гаджетах, и это очень удобно и всегда под рукой. Но я люблю потрогать, погладить, полистать, Для меня важно чувствовать кожей. Так я лучше воспринимаю. И, конечно, главное преимущество — информация не сотрется из бумажного ежедневника в случае коллапса с электроникой. Все, что написано, таким и останется. Никуда не исчезнет. Дневник путешествий. Несмотря на то, что мы все фотографируем и отправляем в социальные сети, снимаем короткие видео, описываем местности и достопримечательности, есть моменты, которые не хочется выставлять на всеобщее обозрение. В дневнике путешествий можно вести, например, список мест с описанием маршрута. Как доехать, где стоянка, где переночевать, какие вещи с собой взять. Очень удобно потом открыть этот дневник и воспользоваться своими знаниями и комментариями. Это здорово облегчает жизнь. А бывает так, что помнишь место, но забыл название. Вот тогда тоже обращаешься за помощью к своим же записям. Ведь есть уникальные места, о которых мало информации. Придется долго и упорно напрягать свою память, а иногда и знакомых. Поэтому можно завести себе такого помощника. Дневник успеха. Это главный вдохновитель, побудитель, восхититель, как больше нравится. Надежный друг, плечо, опора. В моменты, когда трудно, просто открываешь его и смотришь, как многое ты уже сделал, чего достиг, чему научился. Вести такой дневник несложно, и нет каких-то особых специальных правил оформления, свободная форма. Но обычно рекомендуется вносить в такие записи все, что сделал за день. Это позволяет увидеть, что день был, в общем-то, продуктивным, что в нем что-то происходило, ты действовал. И это приучает замечать свои движения, видеть себя человеком действующим. Дневник благодарности. Благодарю. Я благодарю тебя. Я благодарна за то... Ну, чтоб тебя! Сижу за столом и пытаюсь заставить себя писать слова благодарности. Говорят, очень помогает обратить внимание на позитивные вещи, которые происходят в жизни. Раз за разом я пыталась начать писать, оформить мысль, и все не шло. Почему записать труднее, чем сказать вслух? Или подумать вслух, как в час желаний, когда я гуляю в лесу? Просто надо вспомнить какую-то маленькую деталь, например, вкусный чай. И что, я буду сидеть и писать? «Благодарю вас, мистер Чай», за то, что не обожгли мою глотку? Нет, смысл в позитиве. Я благодарна за то, что чай был вкусный, и мне понравилось его пить. В это время я вдыхала приятные ароматы, и мне было тепло и комфортно, а еще уютно. А еще я вспомнила, какие чаепития в школе проходили. Мы пили чай из настоящего самовара, который приносила моя бабушка, потому что он у нас был. Ели сладости, цветной мармелад, воздушный зефир, вафли. Кажется, я поняла, что такое дневник благодарности. Снова взяла ручку и разрешила ей плавно скользить по бумаге, выводя красивые буквы. Я вспоминала, как прошел мой день, как лучик солнышка разбудил за 10 минут до будильника, и я успела сделать макияж. Уверенность сияла на моем лице, и мамочка из садика сделала мне комплимент. Сходила на пробежку, было замечательно. Почитала про обмен веществ и узнала что-то новое. Когда мы узнаем что-то новое, учимся чему-то, в мозге строятся новые нейронные связи. У меня включился поток. Я долго сидела и вспоминала разные позитивно заряженные мелочи. Смысл дневника благодарности — начать подмечать плюсы, что-то хорошее, доброе, и тогда мозг будет видеть это хорошее, больше ловить это хорошее, поднимать настроение и держать в ресурсе. С дневниками все. Их очень много на самом деле, но мне хотелось поделиться с вами своими фаворитами.